вы послушайте, сеньоры, все, кто знает и не знает, все, кто в жизни сохраняет и любовь свою, и веру, и как порою помогает Саламанская пещера. Ведь совсем еще недавно там студент учился славный ремеслу науки сложной и учила кавалера. Просто дьявольски забавно, Саламанская пещера. И не зря не день, а годы он провел под синим сводом Академии далекой. И теперь для нас примером будет тот, кого учила Саламанская пещера. Довольно! Мы видим, что и дьяволы поэты. И все поэты дьяволы. Скажите мне, сеньор мой, дьяволы все знают, где изобретены все эти танцы? Сарабанда, самбапала и особенно знаменитый новый эскарамон. Где? В аду. Там он имеет свое начало и происхождение. Сама немножко помешана на искромане, но из скромности и из уважения к положению, в котором нахожусь, не осмеливаюсь танцевать. Если я буду вашей милости показывать по 4 тура в день, то в неделю вы будете неподражаемой танцовщицей. Вам для этого очень немногого недостает. Да все это придет со временем, а теперь... Пойдемте ужинать, ведь это дело не терпит отлагать. Пойдемте. Я желаю увериться, едят дьяволы или нет. А также и во многом другом, что говорят про них. И ради бога, чтобы эти дьяволы не уходили из моего дома, пока не передадут мне науки и все знания, которым учатся в пещере Саламанки. Все, кто знает цену шутки, то еще не раз учился над тупицами смеяться. Слушал нас с понятной верой, но пришла пора прощаться с Саламанскою пещерой. Саламанскою пещерой.